Глава 11. Луна в знаках зодиака. Положение Луны подскажет человеку, как проживать эмоции легко и быстро. Ребенок, как правило, проживает эмоции легко, упал, поплакал и пошел дальше. А вот взрослый может не справиться со своими чувствами, зависнуть, застрять в них. Эмоции накапливаются и буквально висят мертвым грузом, мешая двигаться дальше. Чтобы этого не происходило, необходимо проживать свои эмоции по Луне в соответствии с тем знаком, в котором эта планета находится у вас в натальной карте. Луна в Овне. Эти люди достаточно вспыльчивы, поэтому на внешние эмоциональные раздражители реагируют быстро, ярко и даже агрессивно. Все эмоции буквально написаны на лице. Радостные и грустные события человек переживает очень громко, крикливо, напоказ, зачастую даже истерично. Такая театральная, преувеличенная реакция может удивлять и даже пугать окружающих. Луна в Тельце. Эти люди, напротив, проживают эмоции очень спокойно, без театральности. Если произошло что-то хорошее, они пойдут на сеанс массажа или вкусно пообедают. А если плохое, начнут усердно работать, чтобы заработать больше денег и вернуть себя в зону комфорта. Для людей с Луной в Тельце зона комфорта — финансовое благополучие. Деньги дают им возможность наслаждаться жизнью и окружать себя комфортом и красотой. В противном случае эти люди становятся тревожными, беспокойными. Луна в Близнецах. Для качественного проживания эмоций этим людям необходимо общение. Стоит им поделиться о произошедшем, как тут же становится легко и хорошо. Также справиться с переживаниями людям с Луной в Близнецах помогает посещение новых мест. Чтобы осознать и примириться с возникшей ситуацией, они могут отправиться в поездку или даже пойти туда, где они раньше не были. Им важно сменить картинку вокруг себя. Луна в Раке. Это положение Луны считается самым гармоничным и комфортным, так как она в родной обители. Человек с Луной в Раке проживает эмоции проще, естественнее остальных знаков зодиакального круга, которым нужны декорации. Как правило, в минуты нестабильного эмоционального состояния они остаются наедине с собой и, что называется, тихонько плачут в подушку. Желая сочувствия и объятий, человек с Луной в Раке обратится к близкому. Он проживает эмоции полноценно в моменте, что сразу облегчает его состояние. Луна во Льве. Этим людям важно проживать эмоции демонстративно. Неважно, хорошее произошло или плохое, главное, чтобы вокруг собрались люди и либо аплодировали их счастью, либо ругали обидчика. Эти люди стремятся создать вокруг своих эмоций театральное представление. Часто люди с огненными лунами — блогеры, которые все произошедшие события и эмоции, ими спровоцированные, выкладывают в блог. Это очень позитивные люди, у них всегда хорошее настроение. Луна в Деве. Люди с Луной в Деве предпочитают проживать эмоции спокойно. В этом им помогает четкий, поэтапный, системный труд. Переживая яркие эмоциональные моменты, они работают еще усерднее, активнее реализуются. Проживать эмоции им помогают домашняя рутина, общение с питомцами, дальние поездки за рулем или напряженные тренировки в спортзале. Вообще Луна в любом земном знаке предпочитает справляться со стрессом через физическую активность. Луна в Весах. Такие люди переживают яркие эмоциональные состояния в кругу надежных друзей и партнеров. Только так они могут прожить и отпустить эмоции. Также люди с Луной в Весах расслабляются через эстетику и красоту. Могут пойти на шопинг, в театр или на выставку картин. Так как Весы — партнерский знак, они стремятся найти баланс с помощью других людей. Луна в Скорпионе. Представители Луны в Скорпионе любят проживать эмоции насыщенно, с надрывом и на пределе. Если у них что-то случилось, они обязательно найдут хитрый способ предъявить претензии и выяснить отношения с виновником. Кроме того, в состоянии конфликта или кризиса они склонны рисковать. В период эмоциональной неустойчивости, вызванной как светлыми, так и мрачными событиями, человек с Луной в Скорпионе может взять большой кредит, основать бизнес, вложить деньги в стартап, переехать в другой город, начать новые отношения, а также разрушить то, что строил годами. Именно так его душа обретает покой. Луна в Стрельце. Эти люди проживают эмоции демонстративно, так же, как люди с Луной во Льве. Им нужны аплодисменты и обратная реакция. Очень часто это блогеры либо люди, связанные с театром, кино, шоу-бизнесом. Как о позитивных, так и о негативных чувствах такой человек будет заявлять во всеуслышание. Также, чтобы прожить и осознать свое эмоциональное состояние, они могут поставить перед собой какую-то цель — начать учить других людей жизни на своем опыте. Луна в Козероге. Такие люди проживают эмоции через трудоголизм. В моменты эмоциональных перепадов они ярые карьеристы, чье фото висит на доске почета. Многие считают таких личностей холодными, бессердечными, лишенными чувств. Они производят впечатление роботов. И в какой-то степени это верно, но это их способ проживать эмоции. Например, женщина, чтобы пережить измену мужа, может выйти в выходной день на работу, не проронив ни слезинки. Луна в Водолее. Эти люди предпочитают проживать эмоции среди других. О событии, вызвавшем сильные чувства, они спешат рассказать всему свету в онлайн и офлайн пространстве. Такие люди очень быстро проживают эмоции и за секунду прыгают от вселенской тоски к безудержному счастью. Луне в Водолее подходит блогерство. Соцсети — это идеальное место для них, чтобы поделиться эмоциями на большую аудиторию. Луна в Рыбах. Представители водной Луны предпочитают проживать эмоции в одиночестве и забвении. Когда эмоции зашкаливают, они предпочитают уйти в лес, побыть на природе, провести время у воды или поехать на одиночный ретрит вместо силы. Особенно сильные эмоции они любят сублимировать в творчество. Песни, картины, стихи.